День 27. Страдания святого мученика Нестора. Нечестивый царь Максимиан, прозванный Геркулом, друг Диоклетиана, придя в город Салунь, вверг в темницу святого Димитрия за исповедание Христа, а сам предался зрелищам и присутствовал на играх. При этом он хвастался одним своим борцом по имени Лием, происходившим из вандальского племени, говоря, что его никто не может одолеть. Сей Лий был старым Голиафом. Ростом он превосходил всех людей, видом и характером был подобен зверю, а голос его походил на рев рыкающего льва. От самого взгляда его и голоса трепетали все, смотревшие на него. Крепость его тела была удивительна, а сила непобедима, ибо духи нечистые обитали в нем. И вследствие сего никто не мог устоять перед ним. Уже он убил бесчисленное множество людей храбрых и сильных, и был весьма любим царем за такую силу. Так как сам царь никак не мог насытиться человеческой кровью, то он и любил того, кто всю свою телесную силу обратил на пролитие человеческой крови. Для сего нечестивого Лия царю устроил среди города высокий обширный помост на столбах, где Лий мог бы производить состязания в силе на виду у всех. Под тем помостом было натыкано множество копий и других оружий острием вверх, для того, чтобы Лий сбрасывал побежденных им на эти острые оружия, пронзенные коими, падая, умирали. И действительно, Лий, вступая в борьбу с людьми, сбрасывал их под помост на копья и предавал смерти. Царь же со всем множеством своих воинов смотрел на сие с удовольствием и любовался своим борцом. Смотрел на сие зрелище и салунский народ, среди коего было много верующих. Видя проливаемую этим бесчеловечным зверем человеческую кровь, они тяжко вздыхали, ибо Лий убил уже много христиан, которых нечестивые насильственно влекли на помост и принуждали бороться с Лием. В том городе жил юноша по имени Нестор, крепкий телом, красивый лицом, с едва пробивающейся бородою. Он был близок к великомученику Димитрию, у коего и научился святой вере. Видя неповинно убиваемых христиан, он воспылал ревностью и вознамерился вступить в борьбу с силачом Лием. Придя к святому Димитрию, находившемуся в темнице, он рассказал ему, как много христиан убил Лий в тот день. «Помолись обо мне, угодник Божий», — говорил он, — «чтобы по твоим святым молитвам Бог помог мне, и я пойду и поборюсь с тем супостатом, одолею его и сниму поношение с христиан». Святый Димитрий сотворил на челе и персях его крестное знамение, благословил его и предсказал: «Лия, ты победишь и будешь мучим за Христа». Приняв благословение, святой Нестор тотчас пошел к месту состязания, снял на виду у всех верхней одежды и громко возгласил: «Я хочу бороться с Лием». Видя такую смелость юноши, царь изумился и, сожалея о его красоте и молодости, сказал ему: «Разве ты не видел, сколько победил Лий более храбрых и сильных, чем ты? А ты, невысокий ростом и юный годами, осмеливаешься идти против того, равного которому нет под солнцем?» Нестор ответил на это: «И если я мал и немощен, то велика и непобедима сила Христа моего, на коего я надеюсь, и во имя коего я хочу побороться с этим исполином». Услышав Христово имя и поняв, что Нестор христианин, царь разгневался и велел ему немедленно идти на помост, думая, что с Нестором случится то же, что и с прочими. Святой Нестор осторожно поднялся на место борьбы. Илий же, шутя и смеясь, стал наступать на святого. Видя приближение Илия, Нестор оградил себя крестным знамением и громким голосом воскликнул: «Боже Димитрия, помоги мне!» Затем он схватился с супостатом и начал бороться. Бог, укрепивший некогда Давида в борьбе с Голиафом, укрепил раба своего Нестора против нечестивого Илия, на посрамление нечестивому царю, а верным своим на радость. И действительно, малый ростом Нестор оказался в своей храбрости сильнее великого Илия. Схватив его, как птицу, он сбросил великана с высокого помоста на острые копья. Упав на них, как крепкий дуб, Илий с позором изверг свою окаянную душу, и таким образом погибла память его с шумом, исчезла его гордая сила и прекратилось суетное хвастовство Максимиана своим борцом. Весь народ Солунский, в особенности христиане, видя сию неожиданную и славную победу, воскликнули громким голосом: «Велик Бог Димитрия!» Царь, встав со стыдом, пошел в свои палаты, скорбя и горюя о своем любимце Илии. Он сильно разгневался на святого Нестора и повелел схватить его. Узнав же, что и Димитрий повинен в смерти Илия, так как он укрепил Нестора на подвиг, предсказав ему победу, царь повелел казнить обоих. Святый Димитрий был исколот копьями, а святый Нестор усечен мечом. Ныне оба они приемлют от подвигоположника Христа венцы победы в Царстве Небесном, коего и мы досподобимся молитвами святых страстотерпцев. Кондак мученика, глаз второй. Страдальчество в добре, бессмертную славу наследовал еси ныне, яко воин изрядный и владыки был еси, молитвами Димитрия мученика. С ним оба, Несторе мудре, моля непрестанно о всех нас. Житие преподобного Нестора Летописца. Всякое событие, если бы не было закреплено Писанием, забылось бы и утратилось для знания. Так, если бы Моисей, наученный Богом, не оставил нам в своих книгах известий о самом начале и первом строении мира, а также о родоначальнике нашем Адаме, то все сие продолжительность времени покрыла бы, как тьмою, и привела бы в забвение. Но Бог, сохраняющий в людях память о своих чудесах, в кое захочет время, воздвигает описателей, дабы последующие поколения, прочитав начертанное ими, могли сим воспользоваться. Подобным образом Господь явил и в нашей русской земле в Святом Киево-Печерском монастыре преснопамятного писателя, преподобного отца нашего Нестора, который просветил очи наши, изложив полезное для нас, и тем вызвал у нас благодарение Богу. Он написал нам о начале и первом устроении нашего русского мира, не только внешнего, но и особенно внутреннего, духовного, то есть об основании и благоустройстве на Руси иноческого жития, насажденного как в раю в Святом Печерском монастыре, а равно о духовном народоначальнике нашем преподобном Антонии и о других последовавших ему и порожденных его духом печерских святых. Одним из них был достохвально сей писатель, который совершеннейшее жития их записал не только тростью на харте, но и подобными же подвижническими деяниями на непорочной душе своей. Этим трудом он и самого себя вписал в книги живота вечного, так что и сам он достоин слышать о себе. Радуйтесь, ибо имена ваши написаны на небесах. Евангелие от Луки, глава 10, стих 20. В то время, как преподобный Антоний посвятил себя безмолвию в пещере, а блаженный Феодосий строил монастырь, пришел к ним, желая принять святый иноческий образ, сей блаженный отец наш Нестор, имевший тогда только 17 лет от рождения. Еще не будучи иноком, он обнаружил навык во всех иноческих добродетелях, как то в заботливости о чистоте телесной, душевной, в добровольной нищете, глубоком смирении, беспрекословном послушании, строгом постничестве, непрестанной молитве, неусыпном бодрствовании и в других равноангельских подвигах, в коих он был усердным подражателем жизни первых святых печерских, Антония и Феодосия. От всей святой Двоицы он принимал в своей цветущей красотой юности всякую заповедь с такой же любовью, как младенец молоко от сосцов и как жаждущий олень воду из двух источников, текущих среди гор в пещерах. И действительно, своими писаниями он обнаруживает, какую великую любовь питал он к сим преподобным основателям монастыря, любовь, являемую не словом, ниже языком, а делом и истинную. Смотри первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 20. Видя сияющие добрые дела сих двух великих светил российского неба, он усердно прославлял Бога в телеси своем и в душе своей. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 18. После честной пред Господом смерти преподобных отцов Антония и Феодосия, блаженный отец наш Нестор и сам умер для мира не только мирскими делами, что он сделал еще раньше, не пребывая в искусе, но и мирским образом, приняв святый ангельский образ инока от преподобного Стефана, игумена Печерского. Потом им же был он возведен и в сан диакона. Тогда, видя на себе двоякий ангельский сан, иноческий и диаконский, он со дня на день увеличивал свои добродетели, умерщвляя все плотские страсти и соблюдая всякую истину, чтобы совершенно освободиться от власти плоти и стать вполне духовным, а равно истинным рабом и поклонником Бога. Ибо он хорошо знал, что сказал сам Господь: «Дух есть Бог, и же кланяется Ему духом и истинную, достоит кланяйтесь». Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 24. И подлинно, чем побеждал духа лукавого, чуждого всякой истины, Нестор достаточно ясно показывает в своем писании. Он обнаруживает везде величайшее смирение и постоянно унижает себя, называя себя недостойным, грубым, невеждою и исполненным множество грехов. Когда же по внушению Божию братья решили на совете выкопать честные мощи преподобного Феодосия и перенести их из пещеры в святую, Богом созданную Печерскую церковь, первый принял на себя сие послушание блаженный Нестор. Копая землю с великою верою и молитвою, он трудился всю ночь и ископал для святого Печерского монастыря многоценный бисер мощи преподобного Феодосия. Он вынес их из пещеры и был очевидцем великих, совершившихся при сём чудес, о чем сам свидетельствовал. И прожил он много лет, трудясь над составлением летописания. Памятуя о летах вечности, он благоугождал Творцу лет, к коему перешел в вечность после своей временной жизни. Он положен в пещере, где и до ныне почивает его нетленное честное тело, источая чудотворение и тем свидетельствуя, что преподобный сей составитель жития святых и летописей приобрел для себя нетленное жилище на небе и удостоился нетленного венца в Царстве Божьем. По молитвам преподобного сего писателя, досподобимся и мы быть вписанными в книгах живота Агнца Божия, или такоего не оскудеют. Ему с Богом Отцом и Животворящим Духом подобает от нас всякая слава, честь и поклонение, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Память святых мучениц Капитолины и Еретиды. Сии святые жили при императоре Диоклетиане и правителе Каппадокии Зеликинтии. Святая Капитолина, происходившая из богатого и знатного рода, все имущество свое раздала нищим, а рабов отпустила на свободу. Как христианка, она была схвачена и заключена в темницу, а затем, не согласившись принести жертву идолам, усечена мечом. Служанка ее, Еретиида, была подвержена истязанию палками за то, что бросила, заступаясь за госпожу, в правителя камнем. Оставшись после истязания невредимую, она также была усечена мечом. В тот же день память мученика Марка и же с ним убитых после различных мук за проповедь о Христе в Азии. Примечание. Примечание к страданиям святого мученика Нестора. Смотри житие святого Дмитрия Солунского, память коего празднуется 26 октября. Голиаф. Филистимский великан, необычайного роста, которого убил Давид, прощую. Первая книга Царств, глава 17. Примечание к житию преподобного Нестора летописца. Преподобный Нестор в 17-летнем возрасте постригся в Киево-Печерском монастыре. В 1091 году участвовал при открытии мощей преподобного Феодосия Печерского, трудился в составлении русской летописи, жизнеописаний киевских и печерских угодников. Из его творений, кроме летописи, дошли до нас житие преподобного Феодосия Печерского и житие святых Бориса и Глеба. Представился около 1114 года, 27 октября. Память преподобного Антония Печерского празднуется 10 июля. Примечание к памяти святых мучениц Капитолины и Еретиды. Каппадокия, восточная часть Малой Азии. При допросах о роде святой Капитолина производил себя от одного рода с Фермилианом, архиепископом Каппадокийским, жившим в половине III века. По другим сказаниям, она считала себя только его духовной дочерью. Блаженная кончина ее относится к 304 году.